Глава шестая. Культурная столица. К воротам Москвы мы прибыли в начале 11-го. Народа толпилось прилично. Моя карета выделялась на фоне остальных, как спортивные «Бугатти» на фоне ржавых 30-летних ведер в какой-нибудь глухой деревне. Понятное дело, простолюдины при виде такой красоты логично предположили, что в таких каретах путешествуют какие-нибудь либо очень богатые, либо облеченные серьезной властью люди, и предпочли уйти с дороги. Только вот простого народа было слишком много. В результате мы въехали в город без проблем, устроив по обе стороны от дороги приличную давку. Местные полицейские, выглянувшие на шум на вверенной им площади перед воротами, при виде нашей кареты предпочли отойти в сторону и даже отдать честь, когда мы проезжали мимо. Вот как удачно пригодился выигранный мной приз. Нужно обязательно заглянуть в местный автомобильный, каретный салон. Прикуплю еще несколько для гарема. Надеюсь, здесь такие имеются. Я уже нашла. Фирменный салон братьев Каязовых, недалеко от нашей гостиницы. По своей традиционной привычке я и не узнал, где мы остановимся. Гостиница «Три угла». На этот раз я решила снять не рядом с Красной площадью, а чуть подальше. До манежа тоже недалеко. Гостиница не особо дорогая и пафосная, зато там один пятиместный номер, в котором мне обещали поставить самую большую кровать и четырехместный номер. Белла сказала, что это проверенное место, а она плохого не посоветует. Заодно и Гхари приказала ждать нас там. Она как раз вчера отправила караван в Нижний Новгород. «То есть мы сейчас туда?» «Именно». И мы двинулись вперед. Уна лихо правила лошадьми, сверяясь со своим внутренним навигатором. В отличие от первого нашего посещения Москвы, сейчас перед нами все расступались. Да, крутая тачка, карета, это настоящее волшебство. Мы медленно плыли среди разношерстной толпы людей, эльфов, гоблинов, гномов, орков. И все те же продавцы газет громко выкрикивали самые сенсационные заголовки. По традиции купил одну газету, чтобы почитать ее в дороге. На первой полосе красовался заголовок «Турнир пяти. Победитель — загадочный князь Морозов». Автором статьи выступала Белла Кун. Понятное дело. В центре текста красовался мой портрет. Эффектно, черт возьми. Типа я, метающий огненные шары. Белла умудрилась запечатлеть весьма яркий момент. Жаль, только местное подобие фотографии было черно-белым. Зато, как я заметил, немного понаблюдав из окна за продавцами газет, а оказалось, они стояли на каждом шагу, газеты у народа явно пользовались популярностью. Понятное дело, вполне доступная цена, всего 40 копеек. Думаю, практически все могли себе позволить такую покупку. Содержание статьи не стало для меня сюрпризом, сам ведь утверждал. Пролистав немного дальше, наткнулся на интересный раздел спорта. М-да, жаль, до футбола в новом мире не додумались. Зато имелись две спортивные арены — Московская Большая и Московская Малая, на которых проводились соревнования по борьбе, турниры по лапте и городкам и даже по кулачному бою. Сплошные древнерусские забавы. Еще одна идея в бесконечный список — нужно привнести дух современности. Вернусь из СЭШ, займусь созданием чего-нибудь новенького. Организую, например, футбольную лигу. Или нет, казино открою. Здесь они, само собой, имелись, только какие-то странные. И, главное, носили совершенно неподходящие названия. Не знаю, можно ли назвать словом «казино» гонки мышей и драки бойцовых петухов. Мало того, существовало какое-то подобие карт, отдаленно напоминавших знакомые мне игральные карты земного мира, но в них играли только плебеи, типа аристократам слишком зазорно. Ха! Например, бильярд изобрету. Так что нужно будет набросать небольшой план прогрессорства. Понятное дело, выгодного мне. Попаданец, в конце концов, я или не попаданец? Тем временем мы свернули на широкую улицу. Странно, раньше я здесь не был. Объезжали мы ее, что ли? Присмотревшись, с изумлением понял, что нахожусь на проспекте, очень сильно смахивавшем на знакомый мне Новый Арбат. Да чего там смахивающий? Он и был. Тоже местоположение, только назывался он улицей императора Александра Великого. Македонский, что ли? Да ну нафиг! Блин, плохо я историю изучал. Пришлось обратиться к моей второй личной ходячей энциклопедии по имени Евгения Симонова. Да, действительно был такой император. Первый своего имени. Правил 5 веков назад, почти 80 лет. Дел натворил и не описать. Великий, в общем. По обе стороны улицы тянулись солидные особняки, чередовавшиеся с не менее солидного вида магазинами. Вскоре у меня уже рябило в глазах от разноцветных вывесок. На самой улице не было никакой сутолоки. Все чинно и мирно. Народ медленно и вальяжно фланировал по широким тротуарам. Никаких тебе бедных. Интересно, их сюда не пускают? Двигающиеся нам навстречу кареты были явно не дешевые, но моему бриллианту от братьев Гаязовых уступали. «Мы на главной улице Москвы», — сообщила мне Симонова, которая взяла на себя обязанности нашего гида. «А почему мы в прошлый раз здесь не проезжали?» — мысленно задал я вопрос, обращаясь к своему навигатору. «Ее тогда перекрыли для замены брусчатки», — недовольно сообщила фея. «Вот и наша гостиница». Мы остановились перед солидным 5-этажным домом с игрушечными балкончиками и прилепленными к ним странного вида амурчиками. По всему фасаду здания красовалась лепнина, изображавшая, как я понял, разных мифологических героев. Ну и сама вывеска «Три угла» была написана какой-то причудливой вязью. У входа стояла пара каменных орков, державших на своих плечах козырек гостиницы. Двери охраняли уже живые орки 35-го уровня, весьма впечатляющих размеров. Они о чем-то весело переговаривались с Гхарой, закинувшей на плечо невесть откуда взявшуюся секиру из черного железа. Они не обратили никакого внимания на слетевшую с козел Уну, зато сразу оценили саму карету, мой внешний вид и сопровождение на лошадях, и стали до невозможности вежливыми. Даже не ожидал, что орки на подобное способны. «Наконец-то! Давно не виделись!» — взревела Гхара, заключая меня в медвежье объятие. Необъяснимым чудом мои потрескивающие кости остались целы. Мы прошли в услужливо распахнутые перед нами щедро украшенные позолотой двери. Холл гостиницы оказался просторным и выглядел не менее помпезно, чем фасад. Позолота и мрамор, мрамор и позолота. За стойкой регистрации стояли две девушки в униформе. Не успели они выдать приветственную речь, как прямо перед нами возник невысокий лысый человечек с какими-то мелкими чертами лица и с бегающими черными глазками. По мне, выглядел он как выжига и плут, нацепивший на себя элегантный костюм. Выглядел он довольно чужеродно, ему бы в 20 век. Иван Бельферман, администратор, уровень 24. «Счастлив видеть вас в нашей чудесной гостинице!» — радостно заявил он, окинув оценивающим взглядом сначала меня, потом девушек. Увиденное ему явно понравилось. По крайней мере, глазки так и заблестели. «Так, уважаемый!» — хмыкнул я. «Карету есть где поставить? И лошадей?» «Конечно!» — расплылся тот в улыбке. «Но это будет стоить довольно дорого». «Вот сейчас не понял. Мне реально стало немного обидно. Меня тут что, за нищеброда держит? Он, блин, не видел, в какой карете я приперся? И с каким гаремом?» Покосившись на Уну, понял, что ее надо сдерживать, иначе она порвет не до администратора. От будущего скандала Бельфермана спасло только то, что один из орков невероятно ловко для своей комплекции подскочил и что-то прошептал ему на ухо. Тот сначала покраснел, потом побледнел. «Прошу простить, господин, я обознался. Надеюсь, вы сможете закрыть глаза на недостойное поведение вашего покорного слуги». Вид у него сделался настолько слащаво-приторным, что я даже поморщился. «Попробует он простить тебя, хам!» — наконец выступила вперед Уна. «Я, Уну Лария Эниель, заказывал у вас лучшие номера. И что вы нам устроили? Решили меня опозорить? Проверить нашу платежеспособность? Вы так всегда клиентов встречаете? Мы лучше поищем другую гостиницу». Последние слова феи явно напугали администратора. «Нет-нет, еще раз приношу свои глубочайшие извинения». «Крох!» — крикнул он с любопытством наблюдавшему за происходящим орку-охраннику. «Карету в гараж! Лошадей в конюшню! Скажи конюхам, это наши специальные гости! Разрешите в качестве официальных извинений преподнести комплимент от гостиницы. 4 бутылки лучшего шампанского «Вдова Голицына». Не знаю, какое здесь лучшее шампанское, но по реакции своих спутниц понял, что администратор не пожадился. Ну, раз так... Посмотрим. Для начала неплохо. Будничным тоном сообщил ему. Мы с дороги, так что к шампанскому добавьте легкую закуску. Конечно же, за счет гостиницы. Конечно! Преувеличенно радостно воскликнул тот. Не извольте сомневаться. Сначала, как настоящий хозяин гарема, заботящийся о размещении своих драгоценных подруг, я посетил оба номера. Мой и дополнительный. Белла молодец. Не знаю, сколько они нам стоили, но вот вообще не жалко. Мне понравилось. Все пафосно и шикарно, без особого перебора и, главное, удобно. Особенно порадовала большая гостиная, в которой можно было разместить больше народа, чем у меня сейчас имелось. Мягкие диваны, пуфики, небольшие столики. Тут мы и расположились. Буквально сразу появилось 3 шустрых официанток, быстро поставивших уже открытое шампанское в ведерках со льдом несколько вазочек с фруктами. «Мне здесь нравится», — категорично заявила Уна, разливая шампанское. «Я помог ей, и вскоре мы подняли бокалы за... меня. Я человек скромный, но раз предложили тост, почему не выпить?» Девочки разошлись устраиваться, а еще через полчаса появилась Белла. Я, честно говоря, оторопел при ее виде. Журналистка оделась в весьма откровенное, понятное дело, короткое, облегающее ее стройную фигурку синее платье. Вроде бы ничего особенного для местной моды, но платье... Я настолько привык к ее одинаковому имиджу, а здесь... «Не ожидал?» — хитро улыбаясь, прочитала она мои мысли после того, как я выпустил ее из приветственных объятий. «Не ожидал», — согласился. «Тебе очень идет». «Да никто не ожидал», — поддержала меня Уна. «Тебе в платье лучше, так и ходи». «Хотя...» — она окинула девушку ехидным взглядом. «Без платья еще лучше». «Не сомневаюсь», — улыбнулась Белла. «Готовы?» «Готовы. Разве может быть быстро готов десяток девушек, только прибывших, так сказать, с корабля на бал? Я это знал, как и Белла, поэтому мы дали им время на переодевание, а сами неспешно распили бутылочку шампанского и поиграли в фанты. Самому мне можно было не париться с нарядом. В принципе, стараниями Уны у меня имелись отличные выходные костюмы. 2. Один я тут же нацепил на себя, но когда журналистка узнала, что именно в нем я собираюсь идти в особняк к князю Орлову, чуть ли не побледнела. «Это мувитон!» — взволнованно замахала она руками. «Князь — приверженец традиций. Все его гости об этом знают. Только строгие платья и фраки». Я весело рассмеялся. О строгости платьев своих девушек судить я не брался, но предполагаю, что они в глазах уважаемого князя Орлова будут просто супер шокирующими. «А что здесь смешного?» — подозрительно посмотрела на меня Белла. «Неужели твое платье укладывается в строгие критерии князя Орлова?» — уточнил в ответ на ее вопрос. «Нет, конечно», — серьезно ответила она. «Я переоденусь». «Ну и мы переоденемся». «Наверное». Последнее слово я произнес шепотом, больше для себя. Моя собеседница его не услышала и немного успокоилась. Перетерпит Орлов. Ни он первый, ни он последний. «Спасибо, Саша. Все-таки серьезное мероприятие». Мы допили шампанское и, наконец, дождались девушек. «Ну, что сказать. Я счастливый человек. Столько красавиц. Смотрелись они сногсшибательно и без всякого макияжа. А тут, видимо, не простой макияж, а магический. Причем Кирана была ничуть не хуже идеальных эльфиек. В основном их платья не отличались особой длиной и закрытостью. Максимум до середины бедра. И это было, можно сказать, самое приличное. А вот Диана, Гхара и Зина зачем-то оделись в камзолы, больше напоминавшие мужские. Несмотря на это, они вполне вписывались в общую картину сверхкрасивого гарема. Интересно, почему они выбрали именно такие наряды? А, точно. У одной короткий меч на поясе, у второй шпага. И у третьей меч. Телохранители. Может, у них заняться развитием моды в этом мире? Типа Версаче или Гуччи? Ее вкус будет покруче многих. Выйдет эдакая Круэлла, только с крыльями и волосы нормальные. Хотя нет, такое сокровище самому нужно. Внезапно подумалось, что в компании цветника я точно буду привлекать повышенное внимание. Мне вдруг сразу же расхотелось куда-то идти. Лучше остаться в номере и заняться развратом, в полном смысле этого слова. Девушки, конечно, меня бы поддержали. Но что решено, то решено. Когда я появился в холле гостиницы в окружении переодевшихся красавиц, у администратора в буквальном смысле отвалилась от удивления челюсть. Он выглядел настолько смешно, что по толпе моих девчонок пробежал смешок, а вот девушки-портье за стойкой следили за происходящим с явной завистью. Им очень хотелось оказаться на месте моего гарема. «Уважаемый князь!» — администратор был сама любезность. И я позволил себе дерзость заказать для вас дополнительную карету. Негоже таким красавицам идти или ехать верхом рядом с вашей каретой. Если я правильно понимаю, она не рассчитана на большое количество. Вот может же, если хочет, — хохотнул я, обращаясь к Уне, которая одобрительно кивнула. Орки распахнули двери, и мы вышли на улицу. Там уже стояла моя крутая карета, а рядом с ней еще одна. Немного попроще, она была похожа на произведение искусства торгового дома братья Гаязовы. «Да», — подтвердил мое предположение, вышедший на улицу следом за нами администратор. «Лучший вариант, что мы смогли найти за столь сжатые сроки». Я покосился на Беллу и так кивнула. «Благодарю, любезный», — сунул ему десятку, отчего тот сразу расплылся в подобострастной улыбке. Мы загрузились в экипажи. Кучеров выделил все тот же администратор и направились к манежу. Он находился немного в другом месте, чем в моем мире, гораздо дальше от Кремля. Но внешне весьма похож. Такое же приземистое здание с не очень ярким декором и простой ангарообразной архитектурой. Народу перед ним хватало. Оставив кареты под присмотром кучеров, мы выбрались на белый свет и отправились к распахнутым высоким входным дверям, куда вливалась жиденькая струйка гостей. Судя по нарядам, бедняков среди них не было. Наше появление, как я и ожидал, произвело фурор. Довольно плотно окружившие меня девушки привлекали пристальное внимание посетителей мужского пола. Я на фоне своего гарема просто потерялся. Ну и хорошо. Не люблю быть в центре внимания. К сожалению, мое желание остаться незамеченным оказалось весьма наивным. Внутри манеж представлял собой нечто вроде длинной улицы, по обе стороны от которой размещались, собственно, открытые залы с всевозможными экспозициями, часто совмещенные с аукционами. Так вот, едва мы появились на улице, по всему манежу прокатился зычный голос. «Уважаемые посетители манежа, хотим сообщить, что сегодня нам оказал честь своим посещением князь Александр Морозов, победитель турнира пяти и лучший студент первого курса Московской академии магии».